Виноват. Да кто бы сомневался. В общем, этого вашего кофенья мы, от греха подальше, уже отправили с попутным бортом в Бонн, а оттуда в Штаты, и пусть с ним там разбираются психологи, психиатры или военная прокуратура. Что с вами делать, мы еще решим. Пока нет распоряжений давать делу ход. Но как все сложится дальше, неизвестно. Ваше счастье, что у нас мало людей, а предстоят большие учения. Это понятно. Так точно, мэм. Тогда идите, капитан. Калининградская область. Район город Мамоново, 7 километров от границы с Польшей. Место временной дислокации 102-й отдельной танковой роты, 100-й сводной гвардейской танковой бригады ВСРФ, 3 июня 2020 года утро. Как сказала бы моя мама, узнай, где я сейчас нахожусь. Занесло тебя опять, Петруша, на край света. Вот только она этого не узнает, поскольку в моменты, когда я ей звоню, она думает, что я сейчас у себя, или в Нижнем Тагиле, или где-нибудь в 7-й отдельной гвардейской танковой бригаде, практически рядом с домом, в месте постоянной дислокации. Ну на то, в конце концов, военная тайна и существует, тем более что последние лет 6 наша армия на месте как-то не сидит, все тревоги да внезапные проверки, быстрые перемещения да сопряженные с ними учения. Даже мы, танкисты, большую часть года торчим в поле, а про те же ВДВ я уже и не говорю. Так что насчет края света не знаю, а вот что на край страны, это точно. Недаром же тут, совсем неподалеку от нас, стоит на шоссе красноречивый дорожный указатель, на котором белым по синему красиво написано «Газграница», 4,7, Калининград, 47. То есть не хухры-мухры, здесь Польша в 5 километрах. Точнее сказать, сейчас от нас до границы чуть большее расстояние, километров 8-10, но это смотря с какой точки и до какого места считать. И хотя в Калининград, тот, который бывший Кенигсберг, мы прибыли неделю назад, толком осмотреться времени совсем не было, поскольку мою роту все время гоняли с места на место, ибо нынешний девиз ВСРФ – мобильность, маскировка и т.д. Штурм und Drang, короче говоря. Раньше я в этих краях ни разу не был, хотя меня куда только не заносило в прошлые-то годы. Да и чего на этом изолированном клочке суши делать танкисту, если тут в прошлое десятилетие все только оптимизировали, сокращали да усекали. И флот остался практически без кораблей, а из боевых подразделений еще лет 5 назад здесь было мало чего: бригада морпехов в Балтийске, мотострелковая бригада в Калининграде да мотострелковый полк в Гвардейском, плюс, естественно, всякие штабы, комендатуры да базы хранения. Но сейчас довольно многое изменилось, и Балтийский флот, который по-прежнему представлял собой скорее не полноценный флот, а, как раньше говорили, силой ОВР все-таки получил в свой состав кое-каких кораблей, пусть по мелочи и не крупных, но, как говорит один мой знакомый очень крутой мариман, всю службу просиживающий форменные штаны по штабам разного уровня, вонючих, да и армия развернула здесь 11-й армейский корпус. Сколько тут сейчас наших войск и каких, это таким, как я, разумеется, не докладывают, но чувствуется, что немало. Раз уж нас, то есть танкистов, таки занесло сюда, на мероприятие, которое именуется «Испытание новой техники в условиях, приближенных к боевым». Ну а если точнее, намечалось первое явление танков Т-14 у самой границы РФ, под боком у никак не желавшего успокаиваться НАТО. Понятное дело, что не нас одних сюда отправили. Тут и до того было под 800 танков, а сейчас в эти края для учений прибыло явно больше 200 дополнительных танков и машин поддержки. Считай, что если не танковая дивизия, то уж пара дополнительных бригад точно собралась, а такого в Калининградском оборонительном районе не случалось очень давно. Ёжику понятно, что серийных армат в российской армии все еще мало, думаю, 2-3 сотни, не больше. И до сих пор маневры с их участием были разве что у нас, на Урале, в 7-й бригаде и в учебном центре при заводе, Довнаро-Фоминске в 4-й гвардейской Кантемировской дивизии, где-то 14 с недавних пор тоже есть. И вот теперь решили, стало быть, показать обнаглевшим польским панам козью морду, чтобы не зарывались. И показывать эту самую морду НАТО должен почему-то лично я, майор Романов. Нас, армадюков в коре, конечно, немного, под стать общему количеству наших машин в войсках. Всего-то одна рота из 11 машин, 3 взвода по 3Т-14, мой командирский танк и одна резервная. Но это же все-таки армата и, чтобы там про нее не говорили западные эксперты и демократы отечественного разлива, такого танка сейчас нет ни у кого на земном шарике, и против этого упрямого факта не попрешь. Поэтому и от вида десятка машин НАТО вполне может жидко обделаться. Тем более, что их демократические СМИ непременно напишут не о 10, а о 110 танках. А если они и не обделаются, то непременно начнут орать на весь мир, что мы этой развернутой, заметьте, на нашей же территории, ротой подрываем мир и спокойствие в Европе и совершаем агрессивные действия. Стало быть, через все это нам особая честь. И спрашивается, с чего бы. Хотя, если вспомнить, как именно, на чем именно я еще старшим лейтенантом в 2008 в Южной Осетии с грузинами воевал, понимаешь, да, наверное, заслужил. А если вспомнить, как сразу после училища на второй чеченской. Нет, ребята, лучше не буду я по трезвой вспоминать, что там было на этой самой второй. Там прошедшие первую офицеры рангом постарше нас уже напрочь не верили в то, что хоть что-то изменится, и хоть и не поголовно, но довольно массово жрали горькую. Как сейчас помню, звездная зимняя ночь, в недалеком Ачхаймартене брешут собаки, где-то вдалеке постреливают бойцы, намотавшись за день, дрыхнут без задних ног где попало, кругом холодрыга, грязища и неопределенность, а в штабном кунге при тусклом свете наш комбат, майор Храпок, приняв на грудь, в очередной раз рвет тельник, болея душой за Россию. Он вообще так горячо страдал за судьбу Родины, что по пьяному делу постоянно стонал и даже плакал скупыми мужскими слезами на тему того, что он лично, причем со дня на день, ждет Третьей мировой. Мол, пример Югославии у нас прямо перед глазами, болит и жжет. С этого места он обычно начинал откровенно истерить и повторять, вот разберутся американцы с сербами и как вдарит по нас. А мы тут сидим с голым задом, воевать некому и нечем, младшие офицеры и сержанты, полная древесина и дебилоиды, старшие офицеры, сплошь изменники и варье, а в правительстве сплошь жиды, педики, масоны да саентологи. Кстати, многие у нас в стране по сей день придерживаются этой нехитрой точки зрения, например, мой сосед по лестничной площадке в родном Краснобельске, тихий алкаш дядя Вова, и ничего с этим не поделаешь. Вот придут американцы, говорил нам тогда Храпок, и что вы, Буратины Буевы, делать будете? Ведь его, то есть героического майора Храпока, в этот момент рядом не будет. Ну и дальше в том же духе. И так практически каждый вечер в течение почти полугода, и с тех пор я считаюсь в определенных кругах очень выдержанным и терпеливым человеком. Признаюсь, сейчас я тоже понимаю, что такой шанс у США и НАТО в тот момент был. Почему они этого не сделали, похоже, и сами до сих пор не поняли. Возможно, понимали, что при оккупации России понадобится слишком много жандармов да караульных и в долгосрочной перспективе золотой миллиард умоется кровью. Да и, похоже, боязно было им, что при таком раскладе ядерное оружие начали бы продавать оптом и самовывозом, и оно вполне могло попасть в руки Басаева с Радуевым и прочих талибов и ваххабитов, и что тогда с этим было делать. В общем, сценарий майора Храпока тогда не проканал, может, оттого он в конечном итоге испился, причем даже до того, как вылетел из рядов по сокращению. Правда, надо признать, что наш патриотичный комбат сильно удивился, когда в марте дядя Вова вдруг туда к нам, в Грозный, лично прилетел, да еще на истребителе. Тут-то вообще до очень многих стало смутно доходить, что все это неспроста. Нет, конечно, Ждать пришлось долго, и дожили, естественно, не все. Однако же изменилось, хоть и не сразу, считай 20 лет понадобилось. Ну, за всю-то родную страну я в плане этих самых перемен не скажу. У нас, как и прежде, фасады и дороги толком не латают, коммунальные тарифы да цены повышают, чиновники приворовывают потихой, изрядный процент народа все так же не желает работать, а мечтает о метафизической халяве, стремясь получить все и сразу, а еще не попавшиеся на шпионаже или уголовщине траченные молью представители партии истинных защитников демократической альтернативы все так же шипят по углам о тирании, крахе экономики и наших мнимых претензиях на мировую гегемонию. Хотя чего же ждать от жизни в стране, которую уже лет 15 периодически грозят то упразднить и передать под мандат военной администрации ООН, то вообще стереть с лица Земли как главную планетарную угрозу для человечества нынешние поборники свободы и демократии. У нас при таком раскладе как-то и не должно быть сильно хорошо и легко. А вот что касается армии, тут скорее да, чем нет. Поменялось многое и радикально. А если бы не изменилось, то не было бы у нас этой самой пугающей весь мир матчасти. Тут к гадалке не ходи. Правда, чего дают арматы на этих учениях, кроме демонстрации самих себя. Однако, немного подумав, начинаешь понимать, что не все так просто. Нас вместе с таким же секретным подразделением БМП-11 везли из Питера морем, в отличие от 90-х и машин на их базе, часть которых доставили воздухом, на транспортных самолетах. И было видно, что начальники всех рангов внимательно наблюдают, как мы грузимся, как плывем и как разгружаемся. Наблюдают и делают выводы. А значит, это прикидки на будущее, на нечто большее, чем просто привычная переброска войск и техники на другой театр. Ну так кто бы сомневался, отдельные шутники уже давно говорят, что согласно устному приказу министра обороны нынешний период времени отныне считается предвоенным, а не послевоенным. По этой логике вопрос только в том, где именно все начнется и когда. К тому же все не так просто еще и потому, что во время текущих учений для нас намечены еще и стрельбы боевыми, причем всеми типами боеприпасов, многие из которых только-только появились. Ну а на фоне того, что пшики на той стороне аналогичные маневры замутили, причем начали много раньше нас, сразу понимаешь, что это все действительно неспроста. Вот и сегодня все шло, что называется, штатно. Ночью, получив новый приказ, мы опять переместились, на сей раз ближе к границе. Сейчас моя рота стояла и завтракала сухим пайком в леске, северо-восточнее двухэтажного, запущенного краснокирпичного городка Мамоново, в котором жило 1008 населения и из всех достопримечательностей наличествовали железнодорожная станция, пара погранпереходов да еще, по слухам, консервный завод. Позади нас шла автотрасса, обозначенная на картах как А-194, впереди протекала речка с детским названием Витушка. Укутав машины маскировочными сетями, мы стояли и помалкивали, вслушиваясь в эфир и время от времени ставя помехи. И при этом все было опять более чем серьезно, поскольку я точно знал, что километрах в трех от нас было демонстративно выставлено с десяток надувных макетов танков и вокруг шли еще какие-то активные маскировочные мероприятия. Для обычных учений всего этого, на мой взгляд, было как-то многовато. Что характерно, до нас предварительно довели еще и график пролета на кором американских спутников, приказав минимизировать все наши возможные передвижения в те моменты, когда чужие сателлиты болтаются в заатмосферной выси прямо над нами. То есть странности и секретности мы наблюдали явно с избытком. Хотя учения, они же для всех учения, включая разведку и контрразведку. Так что как знать, может, оно и оправдано. Отдельно надо сказать за матчасть. Лично для меня Т-14, конечно, танк новый, непривычный и где-то даже революционный. Но мне любые новинки пока еще интересны, как это ни странно. К тому же начальство в нашем учебном центре подметило, что таких, как я, еще вполне можно на них переучить. А вот офицеры, которые постарше возрастом и чином, к новой технике уже стараются категорически не подходить. Оно и понятно, поздно им, начинавшим чуть ли не с Т-55, свои привычки менять. Оттого у нас, на учебе в Нижнем Тагиле, полковников или генералов отродясь не было. То есть где-нибудь в военных академиях их, может, и знакомит с последними новинками, но как-то я в этом не уверен. Разумеется, на мне и таких, как я, весь процесс освоения новых танков держаться не может. Все знают, что без подготовленного личного состава никакой самый распрекрасный танк ездить категорически не будет. Это в нашей стране еще летом 1941 проходили. Мой личный состав сейчас закусывал сухпайками, и я слышал только их отдаленные голоса за соседними танками, наслаждаясь относительной тишиной. В общем-то танкисты у меня в роте были вполне обычные, вроде бы как везде, молодые и особо не обремененные избытком интеллекта. Вот только тут наблюдался один очень интересный момент. Нет, я сам, конечно, много чего навидался за 20 лет своей армейской службы и не спорю, безмозглых жертв нашей болванской системы образования и идиотской жизни сейчас везде хватает, и их число, по-моему, не убавляется. Других-то кандидатов в солдаты у нас все равно нет и уже, наверное, не будет. Но характерная вещь, за последние лет 5 в армию вдруг стали приходить лейтенанты не просто грамотные, а, что самое интересное и где-то даже неожиданное, идейные. Это когда лично я в военном училище, во времена он и, корпел, сверстники искренне считали меня за непуганного идиота, а нынешние вдруг начали сознательно выбирать эту стезю и при этом вроде бы даже знают, чего хотят от службы. Выходит, и здесь чего-то меняется, черт его знает. Самое смешное, что лейтенанты нынче не только пацаны, но и девки. У меня в роте вся связь и рэп сейчас на девчонках держится, а конкретно, на лейтенанте Маловой и старшем лейтенанте Усыпенко, под началом у которых два броневичка «Тигру», тыканных антеннами хитрой аппаратуры, да автомобильный «Кунг» с многофункциональной, как сейчас говорят, системой связи. Причем у них там мужики только водители, а прочие радисты и операторы, тоже девчонки. Что сказать, одно слово, лейтенантши. Практически плюшки только из печи, но уже с некоторыми амбициями и дело свое, похоже, знаю туго. Ну а про своих командиров взводов и машин я ничего плохого не скажу, нравится пацанам новое железо. Хотя от них же ничего сверхчеловеческого не требуют, кроме как эту самую технику освоить от и до. Это я в училище, было дело, заборы красил да огороды начальству рыхлил, а в лейтенантах подрабатывал где только можно. Ну а нынешним это уже и не особо надо. Они, надо понимать, профессионалами хотят быть. И не скажу, что это плохо. Разумеется, взводным, наверное, куда проще, чем мне. На них груз прошлого не давит, они же тот же Т-14 последние года 3 уже в училищах изучают. Они, как я, грешный, добровольно-принудительно, при заводе, фактически методом научного тыка. В общем, времена другие, танки другие, да и люди при них соответственные. При этом моим пацанам, такое впечатление, и в свободное время покоя нет. Но они его сами себя лишили, добровольно, поскольку еще на гражданке привыкли в разные танчики играть до одури. А тут им Минобороны выкатило для полного счастья специальный виртуальный имитатор арматы, и они, загрузив эту новую игрушку в свои гаджеты, теперь без перерыва рубится в него, группами и поодиночке. И такое впечатление, что денно и ночно, без перерыва на сон. И это при том, что у нас для этого еще и штатные тренажеры есть. Видел я, как они там, на этих самых имитаторах, воюют, мама дорогая, что выделывают. И если, не дай бог, война, они точно всем покажут. Даже не козью морду, а кое-что похуже. Если конкретно, то, что у означенного рогатого животного находится с противоположной от морды стороны. Вот только они, похоже, все-таки еще не совсем понимают, что за их дисплеями сейчас уже не компьютерная игра, а реальная местность с настоящим полем боя. Хотя они нынче люди военные, а значит, должны понимать. Ничего, когда до дела дойдет, быстро разберутся. В общем, пока сидел я на броне своего танка и пташек слушал, благо в окружающем нас леске было тихо. Единственное, чего я пока в Т-14 не до конца понимаю и принимаю, необитаемую башню. Ностальгия по прошлому, страшная вещь. На любом другом танке из прежних времен я бы сейчас в башне сидел, ножки в люк свесив. А тут с этим размещением экипажа в корпусе все выглядит как-то странновато. Нет, я не говорю, что это плохо. С точки зрения защиты экипажа это, наверное, более чем оправдано, чего же жаловаться. Кстати, у наших арматов боевые модули с орудийными башнями совсем не напоминают то, что российский народ в мае каждого года видит на параде Победы, поскольку на тамошних, вроде бы однотипных с нашими, машинах все лишнее и секретное с башен снято и для конспирации закрыто металлическими панелями и уголками. А на боевых Т-14 башня очень густо обвешана разными ящиками, коробками, камерами и гранатометными трубками, для наблюдения, активной защиты и еще много чего. И оттого вид у наших танков откровенно футуристический. Однако все-таки не дали мне птичек дослушать, дорогие подчиненные, чтобы их. Сначала я услышал поблизости от кормы моего танка легкие шаги, а потом девичий голос. «Товарищ майор, вы на месте?» «Да, чего тебе, Анастасия?» Ответил я совсем не по уставу. «Культурная барышня, блин, каждый раз появляясь неожиданно, ведет себя так, словно в мужскую баню стучится. Думает, что я без трусов, что ли?» Я обернулся, и точно. Рядом с танком стояла моя начальник связи, старший лейтенант Усыпенко Анастасия Марковна, симпатичная, довольно высокая деваха в полевом камуфляжном комбезе, начищенных берцах и надвинутом на глаза кепаре. Как обычно, все было при ней, и зеленые очеса, и обширный бюст, и заплетенные в толстую косу крашеные блондинистые волосы, и модневая пистолетная кобура на бедре. Посмотришь, глаз радуется. Но эта отроковица не так проста, как кажется. Конечно, я с ней вместе служу всего месяца полтора, но уже знаю, что девочка из военной семьи и, похоже, собирается делать карьеру и служить долго. И кое-что в этом направлении у нее уже, похоже, получилось. Раз, прослужив после окончания училища меньше 2 лет, наша Анастасия получила 3-ю звездочку на погоны. Мои пацаны взводные говорили промеж собой, что у нее вроде бы где-то имеется и соответствующий жених, некий очень правильный капитан или старлей, но это не точно. Но брачиваться старший лейтенант Усыпенко что-то не спешит, что для женщин как-то очень не характерно. Так что про жениха пацаны вполне могут и врать. Меня наша начальник связи именовала или по званию, или по имени-отчеству, а я ее как когда, и по званию, и по фамилии, и по имени-отчеству, а иногда и просто Настей называю, и на вы, и на ты. Она на это вроде не возражает. Опять же, мои обалдуи-танкисты как-то вспомнили старый и недостоверный фильм про гардемаринов, Боярского с его коронной фразочкой «Анастасия, звезда моя» и песней про Ланфрин Ланфру. Тем более, что у меня в роте, как это ни забавно, наличествуют и лейтенант Белов, и старший сержант Бергер. В общем, по слухам, наша Настя, хоть по фамилии она и не ягужинская, как-то чувствительно дала по морде кому-то из пацанов за громкое, публично-провокационное исполнение упомянутой песни. С того момента хохм в отношении ночсвязи заметно поубавилась. «Петр Алексеевич, 3 свежих сообщения от 5-го», доложила Настя, глядя на экран своего планшетника. 5-й, это штаб нашей бригады. Читай», сказал я. 3 часа назад панцири опять завалили у Багратионовска разведывательный дрон с той стороны. 3-й за сутки, и опять без опознавательных знаков, но вся маркировка на английском. Информацию по сбитому беспилотнику я вам на тактический планшет скинула, потом посмотрите. В общем, приказано усилить наблюдение за воздухом и строго соблюдать маскировку. Тактические планшеты, Блин. Нет, точно что-то меняется. Во время войны трех восьмерок в Осетии у меня был Т-62 выпуска 1969 года, слегка модернизированный в 1982, с рацией выпуска 1978 года, плюс планшет с картой времен чуть ли Великой Отечественной, да экипаж в стиле тех, кто в 1941-м по Туле испугал дайкоты прорывавшегося к этому городу со стороны местного спиртзавода Гейнца Гудериана. А командующий нашей группировкой тогда связывался со штабами с помощью обычной мобилы или посылал на помятом УАЗике адъютанта с запиской, практически как при Бородине. И ведь вроде не так уж давно все это было, всего 12 лет прошло. А если задуматься, 12... потом еще 12, а потом что, уже и на погост пора, так и не выйдя в генералы или даже в полковники. Не весело все это. Понятно, ответил я. Посмотрю. И что там еще? Второе сообщение, буквально час назад поляки и литовцы сообщили, что с 17,00 местного перекрывают проезд через все погранпереходы вокруг Калининграда. На какой срок, информации пока нет. Видимо, как раз в связи с этим было принято третье сообщение, 23-му код 9. Спасибо, Анастасия, ответь, что понял, выполняю. И еще, и своим, и рыбовцам передай категорический приказ с этого момента бронежилеты и каски держать под рукой, как и личное оружие. Поняла, так точно. Ночь связи удалилась, а я полез в танк. Похоже, начиналось самое интересное. 23-й, это я, а код 9 означал для нас полную ничто иное, как боевую готовность. Польша. Варшава. Здание посольства США на Уиздовской аллее, 29:31, 3 июня. Вторая половина дня. За высоким забором с многослойной системой защиты от любого проникновения и двойными КПП, в кабинете на третьем этаже чем-то похожего издали на нелепый стеклянный ящик пятиэтажного здания посольства США в Варшаве беседовали два уже немолодых человека. Один, благообразный и седой, в дорогих очках, чем-то похожий то ли на успешного банкира, то ли на баптистского проповедника, был в синей форме генерала армии США с полным набором эмблем и орденских планок, а второй, коротко остриженный, худой и загорелый, облачился в штатский костюм, при этом было видно, что гражданский костюм ему великоват и висит, словно на вешалке, образ шпака явно давался ему с трудом. Первого звали Норберт Дьюсл. Он был трехзвездным генералом и занимал должность старшего в группе стратегического планирования НАТО, развернутой в Варшаве якобы для координации действий войск Североатлантического альянса во время недавно начавшихся учений Cyber Strike 2020 и Anaconda 2020, а реально не только для этого, а если еще точнее, совсем не для этого. Второго джентльмена звали Фрэнк Кирби. И кое-кому в Вашингтоне он был известен как бригадный генерал корпуса морской пехоты США, но куда большее количество начальников разного ранга знало Кирби как одного из соучредителей частной военной компании ОС, почти 3 года назад отпочковавшейся от печально знаменитого Blackwater и работавшей в основном на ближневосточном и восточноевропейском направлениях. Кирби очень не любил лишний раз светиться на людях. И именно поэтому сегодняшняя встреча двух генералов проходила в посольстве США. Конечно, что знают двое, порой знает и свинья, но по крайней мере это место гарантировало полную конфиденциальность и давало генералу Дьюслу возможность практически мгновенно связаться с Брюсселем, Вашингтоном и любыми подчиненными ему на время учений штабами НАТО. Слишком многое надо было обсудить лично. И доверять государственные тайны онлайн-связи старомодный Дьюсл не хотел. На столе перед генералами мерцал большой монитор компьютера, на который была выведена карта северо-западной части Белоруссии и соседней Литвы с многочисленными разноцветными пометками. «Итак, Фрэнк, надеюсь, все идет по плану», — поинтересовался генерал Дьюсл, отрываясь от просмотра распечаток нескольких документов. «Да», — ответил Кирби и уточнил. Завтра ранним утром наш дорогой клиент прибывает на традиционный для них, уже 15, так называемый фестиваль национальных культур в Гродно. Открытие фестиваля назначено на 12:00 по местному времени на центральной площади имени Ленина. И наш клиент обязательно будет там, чтобы лично открыть данное мероприятие и сказать речь. Ну, в своей обычной манере. Он уже давно этого не делал, но имиджмейкеры убедили его в том, что его личное участие необходимо. Поскольку завтрашний фестиваль юбилейный, а нынешнее положение самого клиента прочным никак не назовешь. Это точно, Фрэнк. Абсолютно точно, Норберт. В отличие от этих ваших умников из Пентагона, я стараюсь тщательно подбирать и проверять информацию. У меня надежные источники в аппарате клиента и его личной охране. И пока что никаких сообщений о возможном изменении графика завтрашнего визита не поступало. Его кортеж проследует по трассе М6 Минск, Гродно. Выйдут они, видимо, очень рано утром, может, даже затемно. Смотрите, а вдруг он все-таки передумает и воспользуется, к примеру, вертолетом. Не думаю. Мои ребята считают, что клиент в последнее время боится летать. Во-первых, Исламский союз освобождения Европы с некоторых пор хоть и не часто, но все же применяет ПЗРК. Причем боевики ИСЭ еще 2 года назад угрожали убить клиента. А кроме того, и мы, и русские общими усилиями уже достаточно запугали его. За последние пару лет клиент заметно сократил количество своих появлений на публике и выездов на места. Наши СМИ тут же удачно вбросили информацию о том, что у белорусского диктатора серьезные проблемы со здоровьем, вплоть до инфаркта или инсульта. Сразу же начали говорить и писать о том, что дни клиента сочтены и долго он, похоже, не протянет. Именно из-за этого клиент занервничал и с начала этого года буквально лезет вон из кожи, чтобы показать тамошнему электорату свою прекрасную физическую форму. Но получается у него не очень, что нам и требуется. Впрочем, мы действительно считаемся с возможностью изменения маршрута, графика и способа его передвижения. На этот случай в аэропорту Гродно у нас имеется кое-какая надежная агентура, да и наши наблюдатели в городе начеку. Других подходящих посадочных площадок в Гродно не так уж много, но мои люди за ними так или иначе наблюдают. Я так понимаю, Фрэнк, что вы хотите провернуть акцию по устранению клиента прямо во время открытия фестиваля, на площади, при большом стечении народа. Ни в коем случае. Зачем мне эти дешевые эффекты? По нашему основному варианту, то есть плану, а предполагается атаковать кортеж клиента на въезде в город. А фактор наличия в Гродно большого количества лишних свидетелей, в том числе и прибывших на фестиваль иностранцев, чуть позже сыграет нам на руку, усилив панический эффект. Даже если он уцелеет, у нас будут многочисленные свидетели обратного. А кроме того, обязательно будут случайные жертвы, в гибели которых обвинят лично клиента. И сколько у вас задействовано людей? Достаточно. На наше счастье, в последние годы клиент уж слишком часто проявлял непоследовательность и неразборчивость. Западноевропейские политики сделали свое дело, и накануне прошлогодних событий вокруг Львова он демонстративно заигрывал с нашими партнерами по НАТО и пытался слишком уж рьяно изображать из себя европейца и демократа. Так или иначе, въездной режим в отношении иностранцев у них сейчас уже не тот, что был, скажем, лет 5 назад. Непосредственно для акции мы сумели сосредоточить в Гродно 360 человек. Не считая, разумеется, местной агентуры. Все необходимое, оружие, боеприпасы, средства связи, для них тоже доставлены заранее и без особых проблем. Я об этом позаботился. Тамошние чиновники, они, конечно, патриоты, но иностранную валюту многие из них любят куда больше, чем родину. Коррупция, Норберт, главное зло всех этих постсоветских государств. Но это зло дает таким, как мы, массу великолепных дополнительных возможностей. И, заметьте, Фрэнк, это зло не только для них. К сожалению, Этому подвержена и Старая Европа. Кстати, а что у вас за кадры? За последние годы нам удалось удачно пропустить через тренировочные центры НАТО в Европе и украинский ТВД несколько тысяч боевиков с белорусским гражданством, и, поверьте, нам было из чего выбирать. Плюс к этому задействовали собственно украинцев, русских неонацистов и прибалтов. Контингент в основном обстрелянный, хотя весомый боевой опыт есть далеко не у всех. Ну, и в качестве командиров, связистов и авианаводчиков в Гродно находится полтора десятка моих кадровых сотрудников из ОС. Мои люди прибыли в основном под видом туристов или торгашей, и у них американские или канадские паспорта на разные непредвиденные случаи. Большинство рядовых исполнителей имеют свои или поддельные документы, но их контракты с ЧВК фиктивны. Ни в одной нашей базе они не значатся. Если что-то пойдет не так, всех их наняла местная оппозиция, а мы ни при чем. Собственно, в Вашингтоне именно этого и требовали еще на этапе предварительной проработки операции. И никто из ваших не попался. За последний месяц местным КГБ и МВД все-таки было арестовано 5 из тех, кто должен был участвовать в завтрашней акции. Причем всех их взяли исключительно из-за собственного раздолбайства. Они умудрились засветиться перед тамошними силовиками в основном из-за хулиганства, мелких краж и прочей уголовщины. Ну а после задержаний всплыли и их былые заслуги, в частности различные художества времен боевых действий на той же Украине. Правда, двоих из них уже отпустили до суда под подписку о невыезде. Остальные трое, судя по всему, помалкивают о наших планах, да и знают они, если честно, совсем немного. Хорошо, если так. Значит, ваши люди атакуют кортеж клиента на въезде в Гродно. Что дальше? Дальше все так же по утвержденному плану. Даже если мы не сможем устранить клиента физически, на какое-то время он все равно не будет контролировать ситуацию, поскольку банально не будет связи. Для этого все уже подготовлено и согласовано. Далее последует хорошо организованный хаос и паника в Гродно. Одновременно наша креатура в Минске начнет свои выступления и митинги. Чем там все закончится, неважно, нас с вами это не должно интересовать, поскольку это сугубо отвлекающий маневр. Вне зависимости от успеха акции против клиента в Гродно, в момент начала операции мы перекрываем все 4 погранперехода на литовско-белорусской границе, Бенякани, Каменный Лог, Котловка, Привалка. После чего из Литвы через переход Привалка, Рейгардас в сторону Гродно выдвинется наша, как я ее называю, мехбригада, 18 танков Т-72, 20 БМП-1 и 400 человек личного состава. Переданная финнами техника полностью исправна и перекрашена в цвета, подобные белорусской армии. От границы до Гродно всего 25 километров. Танки войдут в город в течение часа и создадут полное впечатление, что в местной армии началось восстание, а возможное противодействие. Особо сильного мы не ожидаем. Это лет 10 назад белорусы, возможно, действительно превосходили поляков по численности личного состава в 1,8 раза, по артиллерии в 2 раза, а по бронетехнике в 1,6 раза. Тогда же оптимистично считалось, что у белорусов было 1400 танков, 2100 бронемашин и 1900 артсистем. Но 5 лет назад у них на балансе числилось уже значительно меньше техники, 446 тонн 72, 65 тонн 80, 875 БМП-2, 109 БМП-1 и 153 БТР-80. Ну а коль все течет и все меняется, по моим данным, сейчас у них нет и этого. Пограничники и таможенники будут нами нейтрализованы, по крайней мере на маршруте следования мехбригады. К тому же они не смогут своевременно получить никаких внятных приказов. Да, в Гродно находится штаб Западного оперативного командования сухопутных войск Беларуси, но его мы тоже нейтрализуем без проблем. Тем более, что у нас там есть свои люди. Номинально на этом направлении находятся 2 белорусские механизированные бригады, 6-я и 11-я, по 2 танковых и 3 механизированных батальона в каждый, порядка 5000 человек списочного состава. Однако нашей разведкой точно установлено, что реально в этих двух бригадах боеспособно менее половины личного состава, и они в лучшем случае смогут выставить против нас от силы 1-2 батальонно-тактические группы с несколькими десятками единиц бронетехники, в основном легкой. К тому же без внятного приказа командование этих бригад и шага не сделает, а мы сразу же оставим их без руководства и связи и постараемся, чтобы они даже не смогли вывести технику из парков. Определенную опасность, конечно, представляют белорусские мобильные части, 38-я и 103-я отдельные гвардейские мобильные бригады, 5-я отдельная бригада и 527-я отдельная рота спецназа. Считалось, что в них может быть до 6000 человек, но реально это несколько сотен солдат с легкой бронетехникой, которые могут быть переброшены в Гродно в течение не менее 48 часов, и мы постараемся сделать так, чтобы эта переброска не состоялась. То есть по факту сейчас у клиента в районе Гродно просто нет крупных и полностью боеготовых армейских частей. Что касается авиации противника, то в Лиде находится 206-я штурмовая авиабаза местных ВВС, но, по нашим данным, из 70 числящихся там у белорусов Су-25 и 50-39 боеспособно менее трети. Остальные, в ремонте или на хранении. Не в лучшей форме их 61-я истребительная авиабаза в Барановичах, 116-я бомбардировочная авиабаза Росси, 181-я вертолетная авиабаза в Пружанах. 5 лет назад в белорусских ВВС, не считая Су-25, о которых я уже сказал, числилось 22 Су-27 и 38 МиГ-29, 34 Су-24, 65 Ми-24 и сотня Ми-8, но сейчас у них в наличии в лучшем случае по 1,5-2 десятка исправных машин каждого типа. Новую технику они, кроме нескольких учебных самолетов, не закупали, старую ремонтировали штучно, да и с русскими опять поссорились, а это сильно сказалось на темпах и объемах ремонта боевой техники. Мне известно, что у них сейчас даже ПВО несет боевые дежурства в облегченном режиме. Из 16 дивизионов ЗРК с 300 в С-300 ПС задействована от силы половина, да и у тех частично проходит профилактика и модернизация. Это мы очень постарались специально подгадать. Ну и к тому же, как я уже сказал, дорогой Норберт, у их армии категорический приказ, ни в коем случае не провоцировать соседей. Какую вы предусматриваете огневую поддержку для своих? У границы планируется в случае необходимости развернуть 1-2 батареи паладинов. Кроме того, в Литве у нас 8 Apache Лангбау и 10 Блэкхаков без опознавательных знаков. Кроме того, на авиабазе за к ней находится 10 польских F-16 из 3-й эскадры Познань, пилоты которых подготовлены к любым неожиданностям. Если что, мы сможем быстро перебросить в Литву дополнительные силы авиации. В конце концов, у нас вся 50-тысячная польская армия, плюс почти 10-тысячная группировка НАТО в Польше и еще более 2000 в 3 государствах Балтии. В польских ВВС 48 F-16, 32 МиГ-29 и сотня вертолетов. Кроме того, в Польше якобы для учений находится около 200 современных боевых самолетов и вертолетов НАТО. Думаете, клиент со своими клевретами устоит против такой мощи? У одних только поляков 2000 бронемашин и больше 1000 танков, почти 300 из которых – «Леопарды-2». Ну, я так как раз не думаю. Как будете действовать далее? Далее, по обстановке. Если все пройдет успешно, наша мехбригада закрепляется в Гродно. И если у них будут хотя бы сутки, в Гродно успеет прибыть из Варшавы давно сформированное нами белорусское правительство в изгнании. Дальше по обычному сценарию, они объявляют, что берут власть в свои руки, начинают реформы и прочее.